Глава 5. Биоритмы и диагностика. Параграф 1 5 главы. Диагностика по суточным биологическим часам и меридианам. Биологические ритмы человека разнообразны. Медицина с древнейших времен тщательно изучает и учитывает влияние на человека дневных, месячных, десятилетних, двенадцатилетних, шестидесятилетних и более длительных колебаний гигантской совокупности параметров Вселенной, включая параметры колебаний спутников планет Солнечной системы, ближайших комет и тому подобное. Наше психическое и физическое состояние, безусловно, зависит от взаимодействия множества периодических внутренних и внешних факторов, влияющих на характер человека, его психические и физиологические свойства. Согласно древним восточным представлениям, в человеческом организме циркулирует жизненная энергия. По терминологии, принятой в Китае, она называется чи или ци, и является неким обобщенным условным параметром, характеризующим состояние организма на данный момент. Рисунок 5.1. Энергия чи в живом организме движется по строго определенному временному циклу и вдоль условных линий, называемых меридианами. Их описание дано ниже. Каждый орган, или в некоторых случаях его часть, имеет определенный период или несколько моментов максимальной активности в течение суток. В такие моменты соответствующий им меридиан лучше выполняет свои функции, более активен и наиболее восприимчив к лечению. Объективное существование меридианов экспериментально доказано современной наукой. Формой проявления энергии чи служит взаимодействие и борьба двух противоположностей – янь – положительной силы мужского начала и инь – отрицательной силы женского начала. Борьба янь и инь протекает не только в нашем теле, но и в каждом предмете и явлении природы. Болезнь в этой трактовке рассматривается как нарушение равновесия между янь и инь. Она выражается в избытке или недостатке энергии чи в одном или нескольких органах. Задача врача заключается в изменении энергетического состояния органа или меридиана, которому этот орган принадлежит, то есть рассеянии в нем избытка энергии, соответствующего состоянию янь, или накоплению энергии при состоянии инь. Широко известны 14 классических меридианов, 12 из них парные и 2 непарные. Кроме этих 14 меридианов, объединяющих около 700 активных точек, обнаружена еще группа других меридианов и точек. Симптомы заболеваний, соответствующих тому или иному меридиану, хорошо известны в восточной медицине, и о них неоднократно упоминалось в научной литературе. На мой взгляд, их очень полезно знать и помнить. И вот почему. Записывая в свой дневник время и характер болевых и других неприятных или просто непонятных ощущений, можно довольно просто диагностировать болезнь. Далее с помощью врача можно определить болезнь и назначить лечение. 12 парных меридианов детально описаны ниже. Во время работы парных меридианов желудка, толстого и тонкого кишечника, желчного и мочевых пузырей и трех обогревателей, которые в восточной медицине называются янь-органы, в организме производится энергия, которую они переносят в другие 6 парных инь-органов, накопители энергии. К ним относятся легкие, селезенка и поджелудочная железа, управитель сердца, печень, почки и сердце. Работа инь и янь меридианов взаимосвязана между собой. В суточном цикле каждые 4 часа 2 янь меридиана сменяют 2 инь меридиана. Эта последовательность и образует суточный цикл. Этим циклом в дальнейшем следует руководствоваться при составлении личной ежедневной программы здорового образа жизни или лечебной программы. Итак, перечислим меридианы и сопутствующие им симптомы заболеваний. Первое. С первого часа до трех наиболее активен меридиан печени, рисунок 5.2. В этот период времени лучше всего крепко спать, поскольку идет активное очищение организма от чужеродных веществ, в том числе и от алкоголя. Симптомы заболеваний меридиана печени такие: боль в области поясницы, усиливающиеся при движении, грыжа у мужчин, инфильтрация в паховой части живота у женщин, сухость в горле, бледно-землистый цвет лица, чувство удушья в груди, рвота, понос, недержание мочи, затрудненное мочеиспускание. Второе. С 3 до 5 часов активен меридиан легких, рисунок 5.3. Йоги рекомендуют просыпаться в половине 4, поскольку дыхание во сне после 4 часов утра малоэффективно. Симптомы заболеваний меридиана легких. Кашель, одышка, чувство удушья в груди, боль в надключичной ямке, боль в области плечевого сустава, боль в передней поверхности плеча, зябкость, повышенная потливость и лихорадка. Третье. С 5 до 7 часов работает меридиан толстой кишки, рисунок 5.4. Это время для родов и очищения кишечника. Статистика показывает, что большинство детей рождается именно в этот период. Симптомы заболевания меридиана толстой кишки: желтушность глаз, сухость во рту, зубная боль, прозрачные выделения или кровотечение из носа, инфильтрат в области шеи, набухание слизистой горла и гортани, боль в области плеча, боль и ограничение движения указательного пальца, воспалительные процессы по ходу меридиана. Четвертое. С 7 до 9 часов время активной работы меридиана желудка, рисунок 5.5. В этот период наиболее легко усваиваются белки. В это время, например, грудные дети лучше всего усваивают молоко. Симптомы заболеваний меридиана желудка: кровотечение из носа, опущенный угол рта, набухание слизистой горла, вздутие живота, урчание в нем, чувство голода, отек, боль и опухоль в коленном суставе, боли в нижних конечностях, в передней грудной и брюшной поверхностях, где проходит данный меридиан, озноб, высокая температура с возбужденным состоянием, моча желтого цвета. Пятое. С 9 до 11 часов активен меридиан селезенки и поджелудочной железы, рисунок 5.6. Это лучшее время для усвоения крахмалов и углеводов. Симптомы заболеваний меридиана селезенки и поджелудочной железы: это скованность и боль в языке, рвота, вздутие живота, а ощущение тяжести во всем теле, отрыжка воздухом, которая облегчается после отхождения газа и стула, неприятные ощущения в области сердца, боль в подложечной области, понос или жидкий стул, дизентерия, желтуха, бессонница, вызванная расстройством желудочно-кишечного тракта, быстрое появление отечности в нижних конечностях при опущенных ногах, ограниченное движение большого пальца стопы. Шестое. С 11 до 13 часов активен меридиан сердца, рисунок 5.7. В это время лучше не проводить ответственных, как, впрочем, и неответственных заседаний, не вступать в горячие дискуссии. Легкий завтрак из фруктов поможет в борьбе с пиком стрессовых явлений и перевозбуждением. Симптомы заболеваний меридиана сердца таковы: желтушность глаз, сухость в горле, боль в области сердца, боль в подреберье, боль и ощущение похолодания на внутренней поверхности плеча, горячая на ощупь ладонная поверхность руки. Седьмое. С 13 до 15 часов период активной работы меридиана тонкой кишки, рисунок 5.8. В это время заканчивается переваривание продуктов, съеденных ранее. Их усвоению можно помочь, если не ввязываться в стрессовые ситуации. Симптомы заболевания меридиана тонкой кишки таковы: глухота, желтушность глаз, инфильтрат в области шеи, боль в горле и гортани, набухание в подъязычной области, что ограничивает движение шеи, боль в задней поверхности плеча и предплечья. Восьмое. С 15 до 17 часов период активной работы меридиана мочевого пузыря. Рисунок 5.9. Это время больше всего подходит для того, чтобы выпить настой лекарственных трав или другие жидкости. В этот период следует более внимательно следить за своими эмоциями, поскольку перечень наиболее характерных симптомов при заболеваниях, соответствующих этому меридиану, весьма серьезен. Симптомы заболевания меридиана мочевого пузыря таковы: эпилепсия, маниакальный психоз, желтушность глаз, слезотечение, выделение или кровотечение из носа, сильная головная боль с сильными ломящими болями в области глазных яблок, сильная ломящая боль в пояснице, ограничение движения тазобедренного сустава, судороги и боли в икроножных мышцах, боли в стопе, ограничение движения пятого пальца стопы. Девятое. С 17 до 19 часов период активной работы меридиана почек. Рисунок 5.10. В этот период активизируются очистительные процессы, начатые во время действия предыдущего меридиана. В восточной медицине, да и не только в ней, почки считаются в 3 раза более важными органами, чем сердце. Симптомы заболеваний меридиана почек таковы: темный цвет кожи, головокружение, сухость слизистой рта и языка, боль и набухание слизистой горла и гортани, одышка, кашель, кровохарканье, беспокойное состояние, сердцебиение, чувство внутреннего волнения и страха, боль в области сердца, желтуха, понос, боль в области крестца, поясничных позвонков, внутренней и задней поверхности бедра, чувство похолоданий и слабость в нижних конечностях, горячая на ощупь подошвенная поверхность стопы, боль в подошвенной части стопы. 10. С 12 до 21 часов наиболее активен меридиан перикарда или управителя сердца, или сердечно-сосудистой системы. Рисунок 5.11. Симптомы заболеваний меридиана перикарда: боль в области сердца, чувство внутреннего волнения, горячая на ощупь ладонь, судороги мышц предплечья, инфильтрат в подмышечной области, распирающая боль в грудной клетке, сердцебиение, покраснение глаз, желтушность глаз, безудержный истерический смех. По правилу день-ночь, установленному восточной медициной, через 12 часов снова проявляет активность меридиан желудка. Поэтому в этот период следует поужинать небольшим количеством белковой пищи. Благодаря повторной активности меридиана желудка, она, во-первых, будет лучше усвоена, а во-вторых, снизит уровень нервного напряжения, характерного для данного периода. 11. С 21 до 23 часов активен меридиан 3 обогревателей или 3 частей туловища. Рисунок 5.12. В этот период активно работает щитовидная железа. Это лучшее время, чтобы лечь спать, поскольку по канонам йоги 2-часовой сон с 22 до 24 часов соответствует 4-часовому отдыху в любое другое время. Воспользовавшись этим, можно как бы прибавить к суткам еще 2 часа. Симптомы заболевания меридиана 3 обогревателей таковы: глухота, шум в ушах, набухание и боль в гортани и в горле, боль в наружном углу глаза, инфильтрат в области шеи и сосцевидного отростка, боль в наружной поверхности плеча и предплечья, ограничение движений безымянного пальца кистей рук. 12. С 23 до 1 часа активен меридиан желчного пузыря. Рисунок 5.13. Как мы увидим, изучая перечисленные ниже симптомы, сон в это время не только даст нам лишний час отдыха с 23 до 24 часов, но и избавит от многих возможных неприятных ощущений. Симптомы заболевания меридиана желудочного пузыря таковы: головная боль, боль в подчелюстной области, боль в наружном углу глаза, боль и набухание в подключичной ямке, набухание в подмышечной области, горечь во рту, частые выдохи, боль в области сердца и подреберья, которые затрудняют движение, землистый цвет лица, горячая на ощупь наружная поверхность стопы, увеличение шейных и подмышечных лимфатических узлов, потливость, озноб, боль в наружной поверхности бедра, в коленном суставе, голени, в передней наружной поверхности лодыжки и соответствующих суставах, ограничение движения четвертого пальца стопы. 13. Вне временного суточного цикла оказываются два меридиана – Жиньмай и Думай, рисунок 5.14 и 5.15. Симптомы заболеваний переднесерединного меридиана – Жиньмай – грыжа у мужчин, боли и уплотнение в нижней части живота у женщин. Симптомы заболеваний заднесерединного или управляющего меридиана – Думай – ограничение движения позвоночника и нарушение деятельности центральной и периферической нервной системы. В наш век техники найденные несколько тысячелетий назад активные точки меридианов легко распознаются электрическими приборами. Известно, что лазерный луч, направленный в одну точку меридиана, обнаруживается в соседних точках этого же меридиана. С помощью такого прибора диагностика состояния всех меридианов проводится в течение 20-30 минут. В случае необходимости серьезного контроля информация может быть введена в компьютер и проанализирована с его помощью. На основании этого анализа назначают лечение, обычно гомеопатическое. Примером полезного использования активного периода меридианов может служить правильный пятиразовый прием пищи. Между 7 и 9 часами активен меридиан желудка, который лучше всего переваривает белковую пищу. Если начать завтрак, где главным продуктом будет белок, например, молоко или сыр, в 7 часов 15 минут, то он усвоится в несколько раз лучше, чем в другое время. Второй завтрак, но из крахмалистой пищи, лучше всего принять между 9 и 11 часами, когда активен меридиан поджелудочной железы. Выделение из нее щелочных секретов, необходимых для переваривания крахмалов, в это время обеспечено самой природой. Чтобы снять стрессовую нагрузку в период работы меридиана сердца с 11 до 13 часов, следует съесть фрукты в момент наибольшей активности меридиана, около 12 часов. С 13 до 15 часов активен меридиан тонкой кишки. В это время переваривание фруктов и сладких блюд из третьего приема пищи пройдет без помех. Четвертый прием пищи в виде питья, настоя трав, кореньев, листьев, цветов лучше назначить на 15 часов, на время активности меридиана мочевого пузыря. Наконец, поужинать лучше всего в 19 часов. В это время снова активизируется меридиан желудка. Ужин следует выбрать из сочетания белков, бобовых, орехов, мяса, рыбы и тому подобное с некрахмалистыми овощами. Крахмалистые овощи и сладкое в этом случае лучше исключить. Они не сочетаются с белками. С учетом цикличности работы меридианов можно подобрать и время для дыхательных, физических и психофизических упражнений, согласовать водно-питьевой режим, режимы труда и отдыха и, наконец, время удовлетворения других естественных потребностей человека. Чудесные результаты применения рефлексотерапии с использованием меридианов к лечению многих болезней хорошо известны. Но даже простой массаж или самомассаж, показанных на рисунке 5.2, 5.15 точек и линий меридиана, к которым относится больной орган, помогает снять острые и хронические боли. Можно для этих целей воспользоваться популярными или более серьезными руководствами, которые есть в продаже в большом количестве. Но лучше всего при появлении симптомов заболеваний, описанных в этом параграфе, обратиться к врачу.